Их было двое, как Евсеев и сказал. Только он не говорил, что одним из маньчжурских коллег окажется женщина. Чертовски привлекательная женщина. Что было уже совсем неожиданно. Почему? Маньчжуры, они своеобразные такие ребята с точки зрения европейских канонов красоты. Смесь монголов, дауров и китайцев. Плоские лица, коренастые тела, низко посаженный таз и короткие, часто кривые ноги потомственных кочевников. Но это... Сотрудница безопасности ханства разрывала шаблон в клочья. Миниатюрная, чуть выше 1.5 метра, она больше напоминала корейского эльфа из онлайн-игр, чем дочь степей. Разве что глазищ таких, как любят киты игровой индустрии, рисовать не имела. Вполне нормальные маньчжурские глазки с небольшой складкой на верхнем веке. Но то, что уродовало, на мой взгляд, всех остальных, ей шло необычно. Тонкие губы, высокие скулы, едва обозначенная линия носа и короткая, но вовсе не мужская стрижка. Одета она была во что-то легкомысленное и молодежное. Какой-то желтый плащ, колоколом посередину бедра, жизнерадостные аляповатые лосины, обтягивающие вполне стройные ножки и красные резиновые сапоги на улице с утра моросило. Удивительно, но наряд ее совсем не портил, более того, будто подчеркивал экзотичность. А вот возраста ее я сразу определить не смог. На первый взгляд, лет 18-20, да и то с натяжкой. Но студенток не будут же брать на такую должность? Не будут. Значит, старше. При этом кожа гладкая, личико невинного дитяти, но пятикурсница же. И только в глаза, посмотрев внимательнее, понял, что барышня ближе к 30. Взгляд такой, не детский, повидавший. Второй безопасник из-за речки был вполне классическим маньчжуром. Невысокий, крепкий, коротконогий, моего возраста, но с лицом жестким, неподвижным и абсолютно точно соответствующим образу китайского убийцы. Оно чудовищно дисгармонировало с такими же, как у спутницы, яркими тряпками, которыми он, вероятно, пытался замаскировать свою причастность к силовым ведомствам. «Знакомьтесь, боярин Игорь Антошин, обер-секретарь», — представил меня Евсеев как старому другу, пожал руку мужчине, после чего галантно прикоснулся губами к тонкой кисти женщины. «Ван обой ты дань и ван обой янь линь». «Вот это он молодец! Вот хоть бы кивнул на того, чье имя произносил. Полиглот, блин, хренов. Как вот понять, кто из названных ты дань, а кто янь линь?» Нет, так-то Янь Линь женственнее звучит, но это же только догадка. С Ваном все понятно. Не совсем я дикий. Аналог дворянской приставки, вроде нашего «уважаемый», я уже слышал. Это значит, что оба они носители дара. Стоп. А родовое имя у них одинаковое, что ли? Брат с сестрой? Ни капли не похоже. «Янь Линь», — протянула ладошку эльфийка, то ли поняла мои затруднения, то ли просто следуя протоколу знакомства. Говорила на русском она чисто, голосок был звонким и немного детским. «Можно, Линь? Я привыкла». И улыбнулась. Просто восход солнца над морем. «Боже, Антошин, сотри это слюнявое выражение с лица. Ты же не пацан в пубертате». Но какая улыбка. Эти ямочки, крохотные белые зубки. «Игорь?» Почти совладав собой, я попытался повторить манер воеводы, но без привычки вышло, скорее всего, неуклюже. «Сергеевич», — зачем-то произнес я, выпрямляясь, когда на смену узкой кисти линь, как колокольчик, пришла широкая и краткопалая ладонь мужчины. «Ты дань», — буркнул безопасник, глядя на меня от чего-то неприязненно. «Мне ведь не показалось? Чем я уже успел заслужить его нелюбовь? На всякий случай я тоже строго собрал брови к переносице». «Дан, перестань сверлить боярина Игоря взглядом», — рассмеялась, понаблюдав за нашими переглядками линь. И добавила, уже обращаясь ко мне. «Ты дань мой родной старший брат. Из-за этого он считает своим долгом опекать меня. Обычно это проявляется в отпугивании любого мужчины подходящего возраста». «Подходящего возраста для чего?» Тут же спросил я, только услышав ответ, понял, насколько встреча с Янь Линь сделала меня глупее. «Для создания семьи», — ответила та без тени смущения, но с озорным интересом в глазах. «Ага, ну да, Скрывая замешательство, я тут же повернулся к прочим членам нашей команды. А это у нас... В процессе знакомства с остальной делегацией вскрылся еще один занятный факт о госпоже Обой. Если ее брат был классическим боевым магом, то она не просто Ваном, а берсерком. Е-Ван. Так это звучало на ее родном языке и значило буквально «дикий». Линь поведала об этом в очаровательной своей прямолинейной манере. Даже рассказала об объемах принимаемого дара, который у безопасницы оказался весьма впечатляющим. немного выше, чем у того же Мишика, одного из берсов князя, а это значило, что бьет она сильнее, чем Мишика, способна выносить больше урона, чем Мишика, и быстрее него двигаться. Правда, даже знак «равно» поставить между хрупкой девушкой и гороподобным грузином у меня не получалось.